«Вам нужно было бы приобрести», — Майкл с улыбкой назвал марку дорогих и модных автомобилей. «Я подумывал об этом», — серьезно ответил старик. «Но я люблю старые вещи. Это моя слабость». Майкл задал ему вопрос о катакомбах и, к своему удивлению, немедленно получил удовлетворительный ответ. «Да, я не раз слышал о катакомбах», — сказал Лонгваль. «Когда я был мальчиком, отец рассказывал мне о пещерах и подземных ходах и говорил, что если кому-нибудь удастся найти вход в них, он обнаружит там целый склад вина и виски. Но, насколько я знаю, никто не находил. Обыкновенно считают, что вход в катакомбы должен быть где-то там», — он показал кнутом на Грифтауэрс. «Много лет назад он рассказал уже известную читателю историю конного отряда, укрывшегося в катакомбах и погибшего при обвале». Вероятно, старик почерпнул свои сведения оттуда же, откуда узнал их сам Майкл. «Народное предание гласит, что в древние времена здесь протекала подземная река от Сельсибилле к морю. Но ведь вы знаете, народ всегда живет легендами. Я лично убежден, что все эти рассказы о катакомбах не более чем легенда». Инспектор Лайль ждал Майкла с поразительным известием. «Вот», — сказал он, протягивая газету, — «объявление, которое появилось сегодня утром в Daily Star». Майкл схватил газету и прочел хорошо знакомые строки. «Если вы страдаете неизлечимой болезнью духа или тела, если вы не знаете, что делать с собой и на что решиться, если мужество оставляет вас, пишите благодетелю, почтовый ящик». «До завтрашнего утра ответов, конечно, не будет», — продолжал инспектор. «Письма будут приправлены по-прежнему в лавочку на Ламбет-стрит, и начальник просил вас установить за лавочкой наблюдение». На следующий день около 16:00 старая грязная женщина явилась в лавочку на Ламбет-стрит и спросила, нет ли писем на имя господина Воля. Ей было вручено 3 письма. Она заплатила лавочнице, сунула письма в ручной мешок, вышла из лавки и пошла вверх по улице, шатаясь и бормоча под нос. В конце Ламбет-стрит она села в трамвай, шедший в Клефам, сошла недалеко от мэрии и не спеша направилась вглубь предместья по кривым узким улочкам. С каждым поворотом улочки становились все уже и грязнее, пока женщина не дошла, наконец, до тупика, мостовая которого не ремонтировалась десятки лет. Остановившись у мрачного подслеповатого дома, она вынула из кармана ключ и отперла дверь. Но прежде чем она успела закрыть ее за собой, перед ней предстал высокий, хорошо одетый джентльмен, неотступно следовавший за ней всю дорогу. «Добрый день, мамаша», — сказал он приветливо. Старуха осмотрела его подозрительно и вытерла нос обратной стороной ладони. Только санитарный врач да соседи-рабочие называли женщин мамашей. Иногда такое обращение употребляла полиция. Слезящиеся глаза в упор смотрели на незнакомца, морщины на старческом лице стали глубже. «Мне нужно поговорить с вами, мамаша». «Войдите», — нелюбезно ответила старуха. Коридор, в который выходило по обеим сторонам 12 дверей, был неописуемо грязен, но представлял собой образец чистоты и гигиены по сравнению с кухней и спальней. «Вы откуда, из госпиталя или из полиции?» «Из полиции», — ответил Майкл. «Мне нужны те 3 письма, которые вы получили на Ламбет-стрит». К его удивлению, старуха облегченно вздохнула. «Это все?» — спросила она и улыбнулась беззубым ртом. «Я работаю по поручению одного господина. Давно работаю. Он никогда до сих пор на меня не жаловался». «Как его зовут?» «А я не знаю. Его адрес написан на конвертах. Я пересылаю ему письма.